Глава 10. Словно вор на ярмарке, я кралась по коридорам замка, торопясь добраться до выхода. Каждый шорох заставлял меня оглядываться в ожидании, что вот-вот появится Арвел и даст мне какую-нибудь работу. Или я встречу экономку, которую еще ни разу не видела. Но, к счастью, никто из них мне не попался. Только парочка занятых уборкой слуг и Ниса. Служанка радостно со мной поздоровалась и начала интересоваться, как мои дела и нужна ли мне помощь, а я постаралась ответить ей с таким же простодушием и деревенским говором, который Марька зачем-то любила добавлять в свою речь. Но что-то пошло не так. Ниса почему-то растерялась, из-за чего я поспешила закончить наш разговор и почти бегом бросилась к запасному выходу из замка. К счастью, служанка никак не стала мне препятствовать, поэтому я без проблем вышла через запасный выход и очутилась на улице, именно в том месте, где недавно промелькнул Аарон. Даже почудилось, будто ветер все еще помнил его запах с нотками дерева и цветов. Но, принюхавшись, я поняла, что это пахло розами, цветами шиповника и мокрой древесиной, преющей под жаркими лучами солнца. А потом, неожиданно для себя, посмотрела направо. Не знаю почему, но я ощутила острую потребность взглянуть именно туда, хотя Аарон ушел в противоположную сторону. И увидела там западное крыло. Вымощенная белым камнем тропа, на которой я стояла, змейкой убегала к высокой башне и упиралась в широкое крыльцо перед железной дверью. Сомнений не было. Это западная часть замка, потому что слишком темные окна, слишком мрачные стены и слишком холодное настроение. А еще вчера Арвел подробно мне рассказал план замка, и я быстро вычислила, что эта башня западная. Я не стала испытывать судьбу и надолго заглядываться на логово принца, которое, как и каждое крыло замка, было объединено с сердцем артерии, коридорной пристройкой, отчего замок напоминал колесо кареты или самой судьбы. Даже сад здесь сильно отличался от того, что я видела вчера. В нем не было цветущих деревьев. Ни мгновения ни мешков я устремилась прочь от западного крыла, но, сделав несколько шагов, призадумалась. Если тропа вдоль замка ведет к западному крылу, то мог ли Аарон заходить к принцу? Если да, то зачем? Я нахмурилась и пошагала медленнее. При нашей первой встрече Аарон ничего о себе не рассказал, но он имеет доступ к запретному для всех крылу. Значит, он в замке не самый последний человек. Влиятельный гость? Но на минувшем балу я его не видела. Либо он опоздал, либо не из знатного рода, потому что все, от мелких баронов до герцогов, присутствовали на приеме. А не заметить Аарона было бы сложно. Такого мужчину трудно просмотреть. Но на балу только и говорили, что о герцоге Хастере, светлокожем, кореглазом, распутном племяннике королевы. «Жертву везут». Я вздрогнула. Из-за куста шиповника показался пожилой мужчина в грязной от земли одежде. Он был худым, но с широкими плечами. Его лицо изрыли глубокие морщины, а под тяжелыми веками поблескивали слегка безумные серые глаза. Увидев меня, старик вдруг перестал толкать тележку с садовыми инструментами и остановился. Но не успела я запаниковать, как он вновь куда-то заторопился и запричитал. «Привезли». «Здорово», — опустились мои плечи. Только искалеченных душ в замке не хватало. Но слава богине! Теперь все на своих местах. Проводив взглядом старика, я перестала хмурить лоб и сделала заметку на будущее. Обязательно поинтересоваться, кто он такой. Уж больно занятные слова он говорил. И вообще, этот чудак первый, кто произнес хоть что-то любопытное. Жаль, только его разум пребывает в тумане. Еще раз оглядевшись, я убедилась, что поблизости больше никого нет, и тоже поспешила прочь. Теперь предстояло самое сложное. Добраться до скамейки, где мы с Аароном впервые встретились. Внутри все похолодело от волнения, когда я выглянула из-за угла гостевого крыла на крыльцо главного входа и увидела, как Арвел о чем-то беседовал с тем самым садовником. У меня мурашки по спине побежали, когда я подумала, что меня сейчас сдадут. Но тут заметила, что садовник просто стоит, как статуя. Он никак не реагировал на слова дворецкого, а потом, не дослушав его, вовсе побрел в развалочку дальше по тропе. Дворецкий на это только вздохнул и скрылся в замке. а я оживилась. Вот он, мой шанс. Собрав всю волю в кулак, я быстро прошмыгнула мимо главного входа и вскоре по знакомой тропе добралась до восточной части замка, к той самой скамейке, где рос побитый минувшей бурей жасмин. Облегченно выдохнув, я села и задалась вопросом: а что дальше? В этот раз я только представилась служанкой, а теперь я в самом деле выглядела как служанка. Богиня. А вдруг Аарон меня не узнает? Так, Цесса, успокойся. Принялась я дышать чаще, выгоняя из себя панику. Зря, что ли, я Мальку подвергла опасности. Рано терять надежду. Может, Аарон невероятно сообразительный и, увидев служанку на той же скамейке, подумает, что это я. Я криво улыбнулась, прекрасно понимая, насколько невероятным был такой расклад. Настолько же невероятным, как и то, что Аарон захочет снова прогуляться мимо этой скамейки. Но попытка не пытка. И если на то воля богини, то все сложится хорошо. Если нет, то я просто почитаю книгу на свежем воздухе, в одиночестве и без опасения, что мне открутит голову за то, что я, леди Цесая, невеста принца. Испытывая легкий трепет, я достала из кармашка платья легенду в потрепанном переплете. Перевернула прочитанные страницы и сдавленно простонала. При свете дня ситуация стала не намного лучше. Некоторые строки затерлись и размылись. Но, к счастью, многие из них, пусть не сразу, но можно было прочитать. А что-то додумать. Итак, мало-помалу, двигаясь вперед, я добралась до фразы, где упоминался «золотой ястреб». Мои руки с волнением стиснули книгу. Из обрывков фраз я узнала, что это был питомец сына богов. Его подарил ему отец, бог солнца, и назвал свое создание Ястреб. Именно так, с большой буквы и немного иначе, чем его привык именовать нынешний народ. Похоже, в те времена, когда была написана эта легенда, ястребов называли ястребами. И вот этот ястреб каждый день поднимался к небесам, чтобы рассказывать мальчику о происходящем на земле. Да-да, оказывается, золотая птичка умела очень высоко летать и говорить. Перевернув хрупкую страницу, я прочитала. И соблазнилась дитя, и замерла. Все, что было дальше, сплошное бледное пятно. Строки размылись, из-за чего сначала я расстроилась, но потом пригляделась и заметила бледную тень букв. Склонилась ближе, сощурилась и... «Добрый день, леди Цесая!» Вскочила на ноги, точно ошпаренная. Сердце пропустило удар. По спине пробежал холодок, а в голове пронеслось имя Рензел. Книга выпала из моих рук, и я обернулась, но тут же удивленно выдохнула. «Аарон?» «А вы ждали здесь кого-то другого?» Улыбнулся таинственный красавец. «Поэтому так испугались?» Мужчина медленно обошел скамейку, ласково проводя пальцами по ее спинке. А у меня дыхание перехватило. Стоило вспомнить, как в прошлый раз он сделал так же. И я даже без прямого прикосновения спиной ощутила его тепло. «Нет, я... богиня!» И как только я умудрялась сохранять спокойствие при первой нашей встрече. Сейчас нас разделяло не меньше двух шагов, и у меня уже мысли спутались. А тогда мы были на расстоянии вытянутой руки. Откашлившись в кулак, я все-таки смогла с собой совладать и уже спокойнее произнесла. «Я подумала, что Рензел меня нашел. Его высочество Рензел», — поправилась я и зачем-то добавила, — «мой будущий муж». Мне правда на мгновение показалось, будто это был принц. Только непонятно, каким образом я умудрилась спутать теплый голос Аарона с холодным и вкрадчивым тоном Рензела. Наверное, слишком обрадовалась упоминанию ястреба в легенде. Вот голова и перестала соображать. «Но как вы меня узнали в этом?» Смущенно произнесла я и невольно сцепила перед собой опущенные вниз руки, чтобы хоть как-то прикрыть невзрачный наряд служанки. Но стыд за неподобающий облик перед таким эффектным мужчиной быстро вытеснил страх. Что, если я просчиталась, и не только Аарон раскусил мою маскировку, а, например, еще Ниса, которая поэтому и смутилась, когда я с ней заговорила? «Вас трудно не узнать, миледи», — вновь улыбнулся он. «Ведь книгой вы сияете ярче звезд». Его зеленая мантия мягко прошуршала, когда он склонился и поднял с земли мою потерю, а потом протянул ее и заметил, в этот раз без картинок. Я смущенно забрала легенду, чей переплет отныне впитал не только пески времени, но и влагу минувшего дождя. Я потупила взор, прекрасно понимая, что читающая служанка без дела. Дива в стенах замка. Но как-то я должна была подать знак Аарону. «Выходит, вы спутали меня с Рензелом». «Принцем Рензелом». Лукаво улыбнулся он. «Неужели мы настолько похожи?» «Ни капли!» Мигом выпалила я и закусила губу. Но Аарона только позабавил мой столь скорый ответ. Довольно хмыкнув, он плавным взмахом руки пригласил меня сесть на скамью и опустился на нее сам. Я же умостилась на самом краешке и взволнованно стиснула влажный переплет, когда легкий ветер подхватил аромат Аарона и, смешав его с запахом жасмина, скользнул в мою грудь сладким и отчасти горьковатым вдохом. Я украдкой взглянула на своего собеседника, чья красота, из моих воспоминаний, бледнела на фоне реальности. Его золотистые волосы струились по плечам, сверкая на солнце. Взгляд, словно озерная гладь, отражал мир. А тонкие черты лица, точеный профиль, прямой нос и четко очерченный подбородок намекали на его благородное происхождение и по красоте совсем не уступали принцу. Также, в отличие от аристократической бледности Рензела, кожу Аарона солнце окрасило в нежный бежевый оттенок, а его улыбка — это вовсе что-то с чем-то. Казалось, она способна переманить на его сторону даже самых преданных драконов Хелгара, а еще избавить меня от страха, невзгод и прочих кошмаров. А вдруг вчерашняя картинка из сказки о красавице все-таки была знакома? Внезапно я осознала, что неприлично долго разглядываю Аарона, который задумчиво смотрел на деревья и постукивал пальцами по подлокотнику скамейки, поэтому поспешила отвести взор и вздохнула. «Вы совсем не похожи на принца», — уже спокойнее повторила я. Аарон хмыкнул и поинтересовался. «Вас это огорчает?» «Отчасти». Улыбка на его губах растаяла, а чистоту взгляда голубых глаз заволокла дымка. «Согласен. С принцем Рензелом мне не сравнится». «Что вы?» — запаниковала я. «Я не о том. Вы не так меня поняли». Аарон перестал стучать пальцами по скамейке и в ожидании на меня посмотрел. А я потупила взор. «Это Рензел совсем на вас не похож», — произнесла практически шепотом. «Он другой, и он...» Я запнулась, не зная, могу ли доверять Аарону, чье притяжение и тепло буквально лишали меня рассудка. Но, к счастью, он сам высказался. «Он вас пугает». Я вздрогнула и посмотрела на Аарона, чей серьезный взгляд, казалось, видел меня насквозь. «Да, решила я не лгать. Но как вы догадались?» Аарон приподнял один уголок губ и вновь посмотрел на кроны деревьев, что шелестели на ветру, дороняли ослабевшие после грозы лепестки. В саду будто начался цветочный снегопад. «В ваших глазах был страх, когда вы спутали меня с Рензелом», просто ответил Аарон, а его пальцы опять начали выбивать размеренную дробь по подлокотнику. «Но позвольте вас уверить, Рензел неплохой человек, каким может показаться на первый взгляд». Уже не впервой я слышала что-то подобное. «Вчера за ужином леди Астария сказала в точности то же самое», — заметила я. «Я даже была готова послушать ее, пока...» «Пока?» — переспросил Аарон, когда я снова засомневалась. Но, правда, ненадолго. Окутанная его теплом, я все-таки сдалась и сокрушенно произнесла. «Пока его высочество не признался, что купил меня». «Прямо-таки купил?» — удивился Аарон. «Да!» — еще сильнее я стиснула книгу. «Наша семья почти разорилась, и моя свадьба с принцем оказалась спасением для всего рода Адье. Его высочество погасил все папенькины долги». «Да», — покачал головой Аарон. «Не самый удачный повод для замужества». «Вот и я об этом!» — развернулась я к нему, но тут же стушевалась. «И простите, что нагружаю вас своими проблемами. Уверена, у вас и без меня забот хватает». «Не будьте так категоричны, леди Цесая. Мне приятно, что вы мне доверились. И обещаю, я ни за что не дам вам повода об этом пожалеть». «Цесса», смущенная его словами, вновь покраснела я. «Зовите меня просто Цесса». «Цесса», повторил Аарон, словно пробуя мое имя на вкус. Я пояснила. «Вы представились только по имени. Вот я и подумала, что так будет равноценно. Ведь я не знаю вашего титула, чтобы правильно к вам обратиться». «Возможно, потому что у меня его нет», — произнес Аарон. Я удивленно на него посмотрела. «К Как нет титула? Быть такого не может. Манеры есть, одет богато, говорит ладно, грамоту знает, а титула нет. Странно. Но вы же сказали, что вы не слуга. Разве, Цесса? Отчасти печально улыбнулся Аарон. Насколько помню, я сказал, что для кого-то я господин, а для кого-то нет. После чего он вдруг нахмурился, и между его бровей пролегла беспокойная морщинка. «И прошу меня простить, миледи». Вдруг поднялся он со скамейки, но я вынужден прервать нашу беседу. Однако рассчитываю на новую встречу. «Подождите!» — подалась я за ним. «Скажите мне, кто вы? Вы ведь не слуга, это точно, вы...» «Ваше высочество, принц Рензел». Вдруг склонил голову Аарон, а я резко замолчала и вскочила на ноги. Душа ухнула в пятки от мысли, что за моей спиной стоит Рензел. Однако там была пустая тропа, ведущая к восточной башне. Досад из деревьев. Аарон меня обманул? Но там... С возмущением начала я и осеклась. Стоило обернуться, как сильный порыв ветра швырнул мне в лицо прохладные лепестки цветов жасмина. Издув с моей головы косынку, разметал распущенные волосы. Я ахнула и закрылась руками. Но тут, сквозь шелест листвы, раздался голос Аарона. И настолько близкий, будто шепот на ухо. «Понравилась ли вам книга, Цесса?» Я быстро выглянула из-за рук, но поблизости никого не нашла. Аарон опять исчез. В точности так же, как и в нашу первую встречу. А опустевшее место на скамье припорошили лепестки жасмина, будто здесь никого и никогда не было.